26 июня 1908 года. 18:15. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Рабочий кабинет канцлера Российской империи. Присутствует. Императрица Всероссийская Ольга Александровна Романова. Князь-консорт и генерал-лейтенант Александр Владимирович Новиков. Канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов. Командующий Северным флотом вице-адмирал Сергей Сергеевич Карпенко. Первый заместитель начальника СИБ, полковник СИБ Евгений Петрович Мартынов. Начальник загранразведки, полковник СИБ Игорь Михайлович Баев. Посол доброй воли Британской империи, принцесса Виктория Великобританская. Посол Германской империи, граф Фридрих Якоб Людвиг Вильгельм Йоаким фон Пурталис. Этот малый совет в несколько расширенном составе за счет принцессы Виктории и германского посла планировался заранее. Императрица понимала, что так или иначе, когда Быстрый зафиксирует пролет кометы, понадобится что-то решать и достаточно быстро, а потом информировать об этих решениях «союзников». Именно так, «союзников» в кавычках, потому что качество британской и германской дружбы оценивалось как третий сорт небрак. Таким друзьям не только спиной, даже боком поворачиваться опасно. В лучшем случае вытащат кошелек, в худшем — пырнут ножом. Но до первых попыток партнеров вильнуть задницей игру следовало вести честно, а потому на совещании по кометному вопросу были приглашены Виктория Великобританская, а также германский посол Фридрих фон Пурталис. Сейчас он с изумлением оглядывался, впервые в жизни попав в логово русского канцлера. И в то же время на британского посла Никольсона Одинцов смотрел с брезгливым недоумением. Мол, а этот скользкий как жаба человек зачем сидит в Петербурге? И потому все свои дела с британцами он вершил через королевскую дочь, находящуюся в шаговой доступности. «Итак, господа», — сказал канцлер Одинцов, едва императрица уселась в свое личное кресло, «должен поставить вас в известность, что дело с кометой прошло благополучно. После торможения в атмосфере и времени некоторой неопределенности стало известно, что период ее обращения вокруг Земли составит 49 часов, а наиболее вероятное место падения — восточное побережье североамериканских Соединенных Штатов в окрестностях Нью-Йорка. Сценарий апокалиптический при попадании прямо в яблочко. И вообще никакой, если взрыв произойдет над просторами Атлантического океана, Канадской тайгой или Гудзоновым заливом. Я лично предпочел бы второй вариант. Но кто же меня будет спрашивать? Перекрестие прицела лежит как раз на Нью-Йорке, а Господь, когда захочет, бывает очень метким стрелком». «Какой кометы, Герр Одинцов?» — растерянно спросил германский посол. «Я не знаю ни о какой комете, и думал, что меня пригласили обсудить отношения в треугольнике России, Германии, Великобритании». «Зато об этой комете прекрасно осведомлен ваш кайзер», — сказала императрица Ольга. «Будьте уверены, он с нетерпением ждет от вас сообщения по результатам этого совещания». «Там, в нашем далеко не прекрасном мире», — сказал канцлер Одинцов, «30 июня 1908 года над Сибирской тайгой в районе подкаменной Тунгуски на высоте примерно 10 километров прогремел ужасающий взрыв, чья мощность впоследствии была оценена в запредельные для вас 50 миллионов тонн тротила. Перед этим очевидцы видели быстро снижающиеся над тайгой, объятые пламенем небесное тело, а за трое суток до обозначенного события небо над севером Европы озарилось странным жемчужным сиянием, да только тогда этому никто не придал значения. Мы люди обстоятельные, дотошные, не оставляющие ничего на волю случая. Больше года назад вывалили все имеющиеся у нас материалы на директора Санкт-Петербургской обсерватории академика Баклунда и попросили его, как специалиста, внимательно рассмотреть все обстоятельства и выдать заключение. Ждать нам удара снова в том же месте или, возможно, другие варианты. Важнейшие открытия в истории человечества делались на кончике пера. Самое главное — вручить это перо подходящему человеку. Одновременно в высокогорном районе Кавказа началось строительство астрономической обсерватории, оснащенной новейшими изделиями фирмы «Карл Цейс». Ее предназначением на первом этапе была ловля этой кометы, а впоследствии работа на благо русской мировой науки. Академик Баклунд с чисто скандинавской дотошностью математическим путем исследовал несколько гипотез, но каждый раз приходил к выводу, что они не соответствуют наблюдавшимся в нашем мире явлениям. Падающая комета по факту была гораздо медленнее, чем должно было быть при прямом столкновении, с какой бы стороны ни пришел удар. Тогда прозвучало предположение, что столкновение было двойным. Сначала скользящий удар по касательной, пришедшийся в верхний слой атмосферы, и только потом потерявшее большую часть скорости небесное тело, описав один оборот вокруг Земли, упало на ее поверхность. Место такого падения заранее предсказать невозможно, ибо в каждом новом мире, оторвавшемся от основной последовательности, эта русская рулетка крутится заново. Единственное, что было известно сразу, что это падение состоится где-то в диапазоне между 40 и 60 градусами северной широты. Во время Второго Венского конгресса мы ознакомились с полученными результатами британского короля Эдуарда, германского кайзера Вильгельма, а также императора Австро-Венгрии Франца Фердинанда и попросили держать эти сведения в тайне. В противном случае могли разгореться ужасающие паника, пир во время чумы и прочие негативные явления. Сегодня, когда это небесное тело уже прошло через атмосферу, и результаты наблюдений за этим явлением обработаны, в европейских столицах, лежащих между пресловутыми 40 и 60 градусами северной широты, могут выдохнуть. Пронесло. Ибо взрыв над крупным городом принес бы пострадавшей стране миллионные жертвы. «Ну, если мой кайзер был осведомлен об этом явлении заранее, что называется из рук в руки», — сказал германский посол, немного подумав, — «то я снимаю свои вопросы. Представляю, что могло бы случиться, если бы хотя бы отрывочные сведения о таком взрыве, возможном над любой из европейских столиц, просочились в прессу. Содом и Гоморра, а также буйные выходки обитателей Бедлама и Башни Дураков мгновенно поблекли бы в сравнении с явленными миру и образцами паники, глупости и авантюризма». Примечание. «Башня Дураков». По-немецки «Наррентурм». От немецкого «нар» — сумасшедший, «турм» — башня. Старейшая в континентальной Европе больница для душевнобольных, расположенная в Вене. «Только святой мог бы спокойно заниматься текущими делами, зная о возможности катастрофы с миллионными жертвами. О таком лучше не знать, чтобы не сойти с ума. И я снимаю шляпу перед своим кайзером, королем Британии, а также вашим императорским величеством, которые продолжали исполнять свои монаршие обязанности, даже не поменяв выражение лица». «Благодарю вас, господин посол, за высокую оценку моих способностей», — благосклонно произнесла императрица Ольга. «На самом деле в России и Германии были разработаны секретные планы по быстрой эвакуации населения из угрожаемых районов, что должно было существенно сократить число потенциальных жертв. В Британии подобные мероприятия потребовалось бы проводить через парламент», — прервала свое молчание Виктория Великобританская, «что привело бы к огласке на весь свет и той самой панике, которой хотелось бы избежать с самого начала. Поэтому мой отец, скрипя сердце, махнул на все рукой. Когда комета будет падать на Лондон, — решил он, — король будет делать, что должно, и пусть случится, что суждено. По счастью, этот вариант отчаянного стоицизма не потребовался, и старая добрая Англия оказалась спасена без каких-либо особенных усилий, как, собственно, и Германия, и Россия. Теперь, когда наши страны в безопасности, — веско произнесла императрица Ольга, — нужно решить, что мы будем делать, если в Нью-Йорке или в окрестностях все же случится величайшая одномоментная катастрофа со времен вымирания динозавров. Будем ли мы злорадствовать и улюлюкать, или, как настоящие христиане, подадим выжившим страдальцам руку помощи? «При этом следует понимать, — добавил канцлер Одинцов, — то наихудший сценарий предусматривает миллионные жертвы и полное разрушение всей городской инфраструктуры. Я думаю, что в первую очередь из угрожаемого района следует эвакуировать всех дипломатов наших стран, а также находящиеся в порту Нью-Йорка корабли с командами и всеми, кто успеет сесть на борт перед отплытием. Первейшая обязанность монарха — отеческая забота о своих подданных». «Соответствующая информация уже отослана в Лондон», — сказала принцесса Виктория. «Вероятность удара по Канаде не очень велика, но все же угрожаемая полоса будет полностью эвакуирована». «Угрожаемая полоса в Канаде?» — переспросил германский посол. «Но ведь, кажется, герр Одинцов говорил про Нью-Йорк». Князь-консорт любезно пояснил. «Нью-Йорк лежит в самой середине эллипса рассеивания, большая ось которого протянулась на 4500 километров от острова Пуэрто-Рико до центра Гудзонова залива. А малая ось в самом широком месте этого эллипса простирается на 500 километров от Балтимора до Вашингтона. Где конкретно взорвется комета, мы не знаем, ибо в вычислении параметров орбиты тоже есть предел точности. Просто Нью-Йорк и его окрестности — наиболее вероятное место предполагаемой катастрофы. Хотя 50 километров недолета, и дело кончится взрывом над Атлантическим океаном, грандиозным фейерверком и максимум выбитыми стеклами. «Хотелось бы, чтобы это было так», — сказал канцлер Одинцов. «В Нью-Йорке, разумеется, обитают отменные мерзавцы, банкиры и биржевые спекулянты, готовые продать весь мир, купить его обратно и снова продать в 100 раз дороже. Но они составляют среди его населения абсолютно ничтожное меньшинство, так что не хотелось бы, чтобы их уничтожение стоило жизни миллионам простых американцев». «До этого момента», — сказал полковник Баев, — «самой большой катастрофой Америки было случившееся в 1906 году катастрофическое землетрясение в Сан-Франциско. Город был частично разрушен и пострадал из-за пожаров. Жертвами тогда стали 3000 человек, погибших скорее от огня, чем под обломками зданий. К настоящему моменту те шрамы почти затянулись, а подвергшийся удару стихии город стал еще краше. В Нью-Йорке, над которым взорвется комета, относительно той истории с землетрясением все надо будет умножать на 1000. И жертвы, и разрушения. Я думаю, что мы должны попытаться спасти всех, кого сможем», — сказал князь-консорт. «А иное будет противно нашей чести. С шифами, кунами, лейбами и прочей мразью люди Игоря Михайловича, полковника Баева, смогут посчитаться позже и без помощи кометы. Зато спасение жизни простых нью-йоркцев должно быть для нас в этом деле главным». «В этом деле есть одно толстое обстоятельство», — сказал адмирал Карпенко. «Комете до окрестностей Нью-Йорка лететь чуть больше 2 суток, а даже самому быстроходному трансатлантическому лайнеру «Мавритания» на переход через океан потребуется 4,5 суток. Добавьте сюда время на дебаты в парламенте, переговоры с руководством компании «Кунард Лайн», сборы всего необходимого, мобилизацию медицинского персонала, и вы поймете, что помощь придет через 10 дней после катастрофы, когда по большому счету она будет уже не нужна. В Германии и России бюрократических проволочек, конечно, может быть меньше, но и суда там не такие быстроходные. Расстояние до Нью-Йорка больше, да и необходимость сборов никто не отменял. Так что результат получится схожий с британским». «И что же, Сергей Сергеевич, вы предлагаете ограничиться только выражением чувств соболезнования и сочувствия пострадавшим?» — сказала императрица. «Помощь послать надо», — ответил Карпенко. «Но только это должны быть военные, а не гражданские корабли. И рассчитана эта помощь, взятая из армейских запасов, должна быть на то, чтобы поддержать оставшихся без крова и средств к пропитанию, ибо все, кому суждено умереть, к их подходу уже умрут. А нам, Ольга Александровна, было бы неплохо развернуть вербовочную кампанию по переселению в Россию части страдальцев, имеющих полезные инженерные и рабочие специальности, которых так не хватает в нашем богоспасаемом Отечестве. Ну и, разумеется, надо спасать вдов и сирот, оставшихся без средств к существованию. Прямо сейчас можно договориться, что большую часть материальных затрат в этом направлении возьмут на себя Германия и Британия, а мы потом компенсируем им хлопоты в каком-нибудь другом, удобном для них месте». «Пожалуй, Сергей Сергеевич, это будет наилучший выход», — сказала повеселевшая Ольга. «А ты, кузина Тори, как думаешь?» «Я думаю», — сказала Виктория Великобританская, «что мой отец согласится на предложенные условия. В конце концов, он добрый человек, и ему не чуждо милосердие. А об оплате за эту услугу мы сможем поговорить потом, ведь в самом быстром варианте на то, чтобы снарядить корабли с помощью, понадобится более 3 суток. К тому моменту, как все будет готово, уже станет ясно, стоит отправлять транспорты в путь, или все приготовленные припасы можно убирать обратно на склад». «Я маленький человек, и в таких случаях не уполномочен говорить от имени своего любимого кайзера», — сказал германский посол. «Поэтому я немедленно телеграфирую в Берлин и запрошу инструкций». «Думаю, герр Пурталис, — сказала императрица Ольга, — что на первых порах этого будет достаточно. Только передайте дяде Вилли мою просьбу, что решение следует принять быстро и без бюрократических проволочек, а мы уж найдем, чем отдариться». Тот пожал плечами. «Не думаю, что мой кайзер попросит у вас о чем-то, кроме обычной любезности. Мы и так ваши должники по гроб жизни, ибо Австрия, которая упала в руки Германии по итогам вашей интриги с императором Францем Фердинандом, стоит много больше, чем любые мелкие услуги». «В таком случае, — сказала императрица Ольга, — предлагаю завершить наш малый совет и заняться текущими делами. Главное, что наши собственные страны, как и наши союзники, в безопасности, что меня премного радует. Спасибо всем и до свидания».